«Кто такая Майер?» Открыв глаза, я с удивлением обнаружил, что не один. Недалеко от меня на стуле спала девчонка. Это самая Майер. Сиделка. Сон сморил ее неожиданно. Откинувшись на спинку стула, волшебница совершенно забылась. Спала не только она, но ее плетение свернулось клубком у ее ног и шевелилось в такт спокойному дыханию своей хозяйки. «Кто она?» Мне представилась возможность узнать о том без ее ведома. Главное, не разбудить. Легкий сквознячок аккуратно закружил вокруг спящей. Но та не отвлеклась. Ушла далеко и глубоко. Ветерок неосторожно задел свесившуюся тяжелую прядь светлых волос. А потом появилось ледяное изображение. Картины сменяли одна другую. А когда сквознячок развеял последнюю, я недоверчиво перевел взгляд на безмятежно спящую волшебницу. Меньше всего на свете она была похожа на беспощадную воительницу и стойкую защитницу Академии Севера. Зато другое разъяснилось, почему Майра не боялась меня. Она глуха. Девчонка не слышит моего громоподобного голоса. Из-за глухоты. У нее такой ровный и скорбный голосок, совершенно не подходивший ее легкомысленному, очаровательному облику. В плетении, однако, нет прорех и слабых мест, которые бы указывали, что его хозяйка увечна. Непонятно. Должна вязь меняться вместе с хозяйкой. Майер безродная. С этого начались ледяные картины. Родилась в мире людей, воспитывалась там же, пока не начал проявляться магический дар. В академию зачислено по квоте. С ума сойти! За всю свою жизнь впервые слышу о квотах в магические немногочисленные вузы. Судьбоносной стала здесь, но имя не сама выбрала. Что-то многовато загадок вокруг ее человеческого и безродного происхождения. Еще странность проявления магии позволила Майеру покинуть людской мир ради магического, почувствовать себя волшебницей, а за годы учения в вузе, академии, ее магия не развилась, осталась на прежнем уровне. Небольшим, однозначно мирным обладала девчонка волшебством, но это не помешало ей тренироваться наравне с сильными волшебницами военной магии. И в ответственные моменты магических боев не только выдерживать суммарный потенциал изобретенного магического заклинания, но и делиться магией с другими, оставаясь жизнеспособной. И в обойме 40 ведьм. Нечасто я смотрел на волшебниц с восхищением. Любая из них слабее меня. Но воистину, творческое и сильное сопротивление студенток поразило меня. Надо же было такое придумать. 40 000 ведьм. 40 как 40 000. Создать такое мощное и созидательное заклинание, которое обладает губительной силой. Никто их этому не учил. Дело в природе. Северные волшебницы – это нечто. Глыба, скала, каменное сердце. Понравилось мне не меньше, как разрулил ректор вопрос безнаказанности и незаконности применения неопробованного в испытаниях заклинания. Молодец, и сделал вид, что наказал, то есть сохранил лицо. И госпиталь обеспечил способным персоналом. Ведьмы поди работают и хихикают над своим наказанием. Безродная, глухая, обожженная войной и продавщица цветов. Вот это как раз по ней. К лицу Майер, к характеру, к красивым рукам и волосам, к легкомысленному носику. Итак, в свете изученных данных объявляю. Майер достойна быть моей сиделкой. Уж больно занятная. Пока пусть выспится. Если надо, замедлю время. Подождут миры, пока девчонка придет в нормальное состояние. Человеческое, магическое. Боги то ведают.